святой Сикст и святой архидиакон Лаврентий. В то же самое гонение, в которое был усечен мечом священномученик Киприан, пострадал святый Сикст, папа римский. Когда вели Сикста к месту казни, то огромная толпа народа окружала его. Вдруг через эту толпу протискивается один молодой человек, подходит к епископу, удерживает его за одежду и со слезами восклицает: «Куда ты идешь, отец мой, без сына своего?» Это был архидиакон римской церкви Лаврентий. «Я не оставлю тебя, сын мой», — с любовью ответил ему Сикст. «Мы, старцы, ведем легкую брань. Тебя ожидает более славный подвиг. Скоро последуешь за мною». Предречение это исполнилось. Вскоре после блаженной кончины святого Сикста римский префект призвал к себе архидиакона Лаврентия и потребовал от него выдачи сокровищ римской церкви, о которых ходила между язычниками преувеличенная молва. «Ваше учение, — с насмешкой сказал ему префект, — повелевает вам отдать кесарево кесарю, отдай же деньги, на которых вырезан портрет императора». Лаврентий спокойно отвечал: «Подожди немного, дай привести дела в порядок». Дано ему было 3 дня срока. На третий день святый Лаврентий собрал бедных, которые получали пособие от римской церкви, и привел их на двор префекта. «Выйди, — сказал он префекту, — посмотри сокровища нашей церкви, весь двор твой полон золотых сосудов». «Ты смеешься надо мною», — с гневом сказал префект, увидев бедных. «Я знаю, вас учат презирать смерть, но я заставлю тебя долго мучиться». Он приказал раздеть святого Лаврентия и привязать к железной решетке. Под решетку наложили хворост и зажгли его. Святый мученик несколько минут лежал на одном боку и не произнес ни одного стона. Затем спокойно сказал: «Испеклось уже, пора перевернуть», и с молитвою за мучителей предал дух свой Господу. В 261 году, память его 10 августа.